Глава третья. От Альтранштадтского мира до Прутского мира России с Турцией. Народное восстание беспокоило Петра на востоке государства, а с запада готовилось вторжение шведов. После примирения Августа с Карлом и отказа польского короля от короны, Польша оставалась в неопределенном положении. Приходилось полякам или признать королем Станислава, навязанного им чужеземную силою, или выбирать нового. Если бы у них доставало политического смысла и гражданского мужества, то, конечно, они бы стремились устроить у себя правительство, не угождая ни Петру, ни Карлу. Но тут открылось, что польские паны, заправлявшие тогда своим государством, повели уже Речь Посполитую на дорогу к разложению. Влиятельные паны, бывшие сторонники Августа и противники Станислава, составлявшие Генеральную конфедерацию, без зазрения совести просили от русского царя подачек за то, что будут держать Речь Посполитую в союзе с Россией и в войне с Карлом. Таким образом, куявский бискуп Примас Шенбек, люблинский и мазовецкий воеводы, коронный подканцлер, маршалок конфедерации тайно взяли из рук русского посла Украинцева по нескольку тысяч. Кроме того, Петр дал конфедерации 20 тысяч рублей на войско. Петр успел настолько, что Генеральная конфедерация, собравшись во Львове, заключила договор с Россией действовать против Карла. Со своей стороны Август посредством своих благоприятелей уверял поляков, что он не хочет отказываться от короны. Петр в эту пору ему не доверял и пытался было предложить корону сыну покойного короля Собесского Якову. Тот отказался. Петр предлагал польскую корону трансильванскому князю Ракоччи. Последний не прочь был сделаться польским королем, но не успел составить в Польше себе партии. Наконец, Петр предлагал польскую корону знаменитому имперскому полководцу Евгению Савойскому. Но тот, так же как и Собеский, не престился на опасную корону. Между тем, соображая, что теперь приходилось вести войну с Карлом без союзников, Петр делал попытки примириться с Карлом и для этого искал посредничество в Англии, Австрии, у Голландских штатов и даже у Людовика XIV. Но дело не могло пойти на лад, потому что Карл XII не хотел мириться иначе, как на условии, чтобы Россия возвратила все сделанные ею завоевания. А Петр ни за что не хотел мириться иначе, как оставив за собою Петербург. При том же в Европе вообще господствовало такое мнение, что не следует давать России усиливаться и допускать ее в систему европейских государств. Французский кабинет прямо указывал Турции опасность от усиления России, которая начнет волновать единоплеменные и единоверные народы, находившиеся под властью Оттаманской Порты. В Австрии боялись вредного для нее влияния России на подвластных славян и особенно православных. Шведские министры настраивали и Англию, и Голландию в таком же враждебном духе, поддерживая мнение, что если Россия усилится, то сделает варварское скифское нашествие на Европу. Одним словом, все стремления Петра сделать Россию европейским государством не только не находили сочувствия в Европе, но возбуждали зависть и боязнь. Вместе с тем, на русских продолжали смотреть с высокомерным презрением. В таких-то обстоятельствах Петру оставалось бороться с Карлом один на один. К счастью русского государя, упрямый и своенравный король шведский, не слушаясь советов ни государственных людей, ни опытных полководцев, повел свои действия как можно лучше для России. Задумавши поход в русские владения, Карл пропустил все лето и осень. Простоявший лето в Саксонии, а осень в Польше, и двинулся в поход в Литву зимою, подвергая свое войско и стуже, и недостатку продовольствия. Вдобавок, он раздражал поляков, не скрывая явного к ним презрения, и без всякой пощады их обирал. Гродно было в руках русских. Карл неожиданно явился под этим городом, думая захватить в нем Петра. Русский царь едва двумя часами успел уехать оттуда. Защищавший Гродно бригадир русской армии Мюллендорф после недолгого сопротивления впустил в город шведов, а потом, страшась наказания, передался неприятелю. Петр, узнавший, что враг его собирается через Белоруссию идти в московские пределы, приказал опустошать Белоруссию, чтобы шведы на пути не находили продовольствия, а сам убежал в Петербург. С горячечной деятельностью занялся укреплением его, приказывал в то же время укреплять Москву, велел даже при первом опасном случае вывозить все казенные и церковные сокровища на Белозеро, делал распоряжение об укреплении других городов Серпухова, Можайска, Твери, дал повеление жителям под смертную казнью не выходить из своих мест жительства и быть готовыми к осаде, приказывал гнать народ на работы для укрепления городов. Петр думал, что с весною придется отчаянным образом защищаться от неприятельского вторжения в пределы государства. Но Карл, вступивший в Литву, стал в местечке Радашковичах и простоял там 4 месяца. Не ранее июня выступил он по пути в Россию на Березину. Там русские под командой Шереметьева и Меншикова берегли переправу, и 3 июля в местечке Головчине произошла битва. Русские дрались упорно, но отступили. Шведы могли хвалиться победою, но им она стоила дорого. Положение русских, однако, становилось затруднительным потому, что они не знали, по какому направлению пойдет Карл. На север или на юг, в Смоленск или в Украину. Карл прибыл в Могилев, простоял там около месяца, дожидаясь генерала Левенгаупта с его корпусом в 16 тысяч человек из Лифляндии. В августе, не дождавшись Левенгаупта, шведский король выступил, перешел Днепр и двинулся к реке Соже. Русские думали, что он идет на Смоленск. Действительно, Карл шел на север к Мстиславлю и 29 августа встретился с русским войском у местечка Доброго. Сам царь участвовал в битве. Русские и здесь остались в потере. Карл пошел за ними вслед, имел еще одну стычку с русскими и остановился. Ему оставалось подождать Левенгаупта который был уже у Шклова, и потом действовать против русских, усиливши свое войско. Но Карл 14 сентября внезапно повернул назад и направился к Украине. Русские не преследовали его и обратили все силы на Левенгаупта. При местечке Лесном 28 сентября русское войско под предводительством Меншикова в присутствии царя вступило в кровопролитную битву ночью. Левенгаупт был разбит на голову. До 8 тысяч шведов было убито, 2673 человека взято в плен с пушками и знаменами. Левенгаупт успел привести к королю только 6700 человек, и то без всяких запасов. Карл шел в Украину с большими надеждами. Малороссийский гетман Иван Мазепа вступил с ним в тайный договор, и его тайная присылка к королю с просьбою идти скорее была, как говорили, причиной внезапного поворота королевского. Ни Петр, ни его государственные люди никак не ожидали измены тогдашнего малороссийского гетмана, бывшего одним из самых любимых и доверенных людей у русского государя. Петр ценил его ум, образованность, преданность видам своего государя, наделял его богатствами и отличиями. Мазепа был второй из получивших учрежденный Петром орден Андрея. Но тогдашнее положение Малороссии делало естественным такое явление. С самого Богдана Хмельницкого эта страна находилась в постоянном колебании. Уступая тяжелым обстоятельствам, малорус поневоле клонил голову то перед ляхом, то перед москалем, то перед турком, а в душе не любил никого из них. Его заветным желанием было прогнать их всех от себя и жить дома на своей воле. Это, между тем, было невозможно. Не только по обстоятельствам извне, влиявшим на Малороссию, но и по причине внутренней безладицы, мешавшей всем помыслам и стремлениям направиться к одной цели. Казацкие старшины и вообще люди, у которых горизонт политических воззрений был шире, чем у простолюдинов, пропитаны были совсем иными понятиями, чем какие господствовали у великоруссов. Они чуяли, что русская самодержавная власть посягнет на то, что в Малороссии называлось казацкую вольностью. Уже со стороны великорусских важных лиц делались зловещие намеки на необходимость поставить Малороссию на великорусский образец. По поводу постройки Печорской крепости в Киеве стали отрывать казаков от хозяйственных занятий и гонять на земляные работы. А великорусские служилые люди, наводнявшие Украину, обращались с туземцами нагло и свирепо. Мазепа был человек своего времени. Для него, поставленного на челе власти в своем крае, независимость Малороссии не могла не быть идеалом. При невозможности достигнуть этого идеала он, наравне со своими соотечественниками, мог только втайне вздыхать, а перед великоруссами казался верным слугою царя. Но вдруг явилось искушение и надежда достичь желанной цели. Уже не раз польские сторонники шведского короля делали Мазепе соблазнительные предложения. Он их отвергал, потому что не надеялся на успех. Но когда противник Карла и союзник Петра лишился короны, и Петру приходилось теперь одному без союзников бороться с победоносным соперником, когда Петр готовился уже не расширять пределы своего государства, а защищать его средину от неприятельского вторжения. Мазепа увлекся предположением, что в предстоящем повороте военных обстоятельств победа останется за шведским королем. И если Малороссия будет упорно стоять за Россию, то Карл отнимет ее у России и отдаст Польше. А потому казалось делом благоразумия заранее стать на сторону Карла, с тем, чтобы после расправы с Петром Малороссия признана была самостоятельным независимым государством. В этом смысле Мазепа стал вести тайные переговоры, но все еще колебался и не открывал своего замысла никому, кроме самых близких. Когда же Карл приблизился к Украине, а Меншиков потребовал гетмана к себе на соединение с великорусскими военными силами для совместного действия против Карла, Мазепа очутился в роковой необходимости выбирать либо то, либо другое. 24 октября 1708 года он присоединился к шведскому войску с несколькими лицами из казацкой старшины, с четырьмя полковниками и отрядом казаков. Но те, которые пошли за ним, стали потом уходить от него, когда узнали, куда он их ведет. Петр, никак не ожидавший такого события, узнал о нем 27 октября в Погребках, на Десне, где наблюдал за движениями неприятеля. Он приказал Меншикову истребить дотла Батурин, столицу гетмана. Русские взяли Батурин 1 ноября и перебили в нем все живое с такой жестокостью, какую отличались в Ливонии и в собственной земле во время укрощения булавинского бунта. Вслед за тем Петр приказал съехаться в город Глухов к 4 ноября малороссийскому духовенству и старшине. Там избран был новым гетманом стародубский полковник Иван Скоропадский. А потом, угождая царю, малороссийское духовенство совершило обряд предания анафеме Мазепы с его соучастниками. После того между Карлом и Мазепой с одной стороны и Петром со Скоропадским с другой началась полемика манифестами и универсалами, обращаемыми к малороссийскому народу. Карл и Мазепа старались вооружить народ против Москвы, пугая его тем, что царь хочет уничтожить казацкие вольности. А Петр и Скоропадский уверяли малорусов, что Мазепа имеет намерение отдать Малороссию прежнее порабощение Польши и ввести унию. Петр приказал сложить с народа поборы, установленные гетманом Мазепою, и в своем манифесте выразился так: «Ни один народ под солнцем такими свободами и привилегиями и легкостью похваляться не может, как народ малороссийский, ибо ни единого пенязя в казну нашу во всем малороссийском крае с них брать мы не повелеваем». Малороссия не пошла за своим старым гетманом. Интересы простонародной массы были противоположны интересам старшин и вообще богатых и значных людей казацкого сословия. Последние понимали вольность в таком смысле, чтобы привилегированный класс, вроде польской шляхты, управлял всею страною и пользовался ее экономическими силами за счет остального народа, так называемой черни. А простонародная громада хотела полного равенства всеобщего казначейства. Едва только пошла по Малороссии весть, что чужестранцы приблизились к пределам малороссийского края и гетман со старшинную переходят на их сторону, народ заволновался, стали составляться шайки, нападать на чиновных людей, на помещиков, грабить богатых торговцев, убивать иудеев, и Мазепа, задумавший со старшиною доставить Малороссии независимость и свободу, должен был сознаться, что народ не хочет такой независимости и свободы, а желает иной свободы, которой стремление начинает грабежом и расправою над знатными и богатыми людьми. Те, которые носили казацкое звание и были отличны по правам личным и имущественным от посполитых людей или черни, быть может, пошли бы за своим предводителем, если бы у Карла были большие силы, а у Петра было их мало. Вышло наоборот. Казаки увидали, что Карл пришел с малочисленным войском, и трудно было ему дополнять его из далекого своего отечества. А Петр явился с ратью, вдвое превосходившую силы его соперника. Войско Петра беспрестанно увеличивалось и готово было безжалостно разорять малороссийский край, если казаки станут заявлять расположение к шведам. Царь стал в Лебедине. Карл занял Ромны, взял Годяч, потом потерял Ромны. Наступили такие суровые морозы, каких не помнили в Малороссии деды и прадеды. Птицы замерзали, летая по воздуху. Воины отмораживали себе руки и ноги. Шведы терпели более русских, потому что одеты были легче. Это уменьшило силы Карла, а силы Петра увеличивались прибывавшими рекрутами. В начале января 1709 года шведы взяли местечко Вепрек, и тем ограничились их успехи. Петр услышал, что Карл возбуждает турок идти на Россию и сам намеревается двинуться на Воронеж. Это побудило Петра оставить войско и ехать в Воронеж, чтобы распорядиться там относительно своих кораблей. Он поехал в начале февраля и осматривал в Воронеже и Таврове корабельные работы, вместе с мастеровыми собственноручно сам работал, в то же время занимался внутренними делами и даже поправлял печатаемые в то время ведомости, календари и учебные книги. Со вскрытием рек царь спустил в Таврове на воду новопостроенные корабли и, несмотря на нездоровье, отправился вниз по Дону в Новочеркасск, где приказал казнить Илью Зерщикова, напрасно думавшего избавиться выдачей Булавина. Посетил Азов, осмотрел Троицкую крепость, несколько раз плавал по Азовскому морю, производя морские эволюции, а в мае возвратился к войску степью через Харьков.